Осень разбрызгала красок палитру опять. И воздух пряный тянет о чем-то мечтать. Где-то вдали догорает беспечный закат. И город тихо глядит в его зеркало Влад. Ты извини мне, муза, осень, сердце тяготы отбросив, одевая город в краски с материнской лаской. Ты дари чудные чувства, и тоска печаль отпустит, улетая навсегда. Шепот листвы под ногами баюкает день, и я скольжу в его песне, как будто бы тень, перебирая былые года, словно сны. Я все забуду, и нет никакой тут вины. Ты извини мне, муза, осень, сердце тяготы отбросив, одевая город в краски с материнской лаской. Ты дари чудные чувства, и тоска печаль отпустит, улетая навсегда. Все несомненно когда-то куда-то уйдет, и невзначай взглянем в новый мы вдруг небосвод. И сменит жизнь декорации молча не раз. Ну а сейчас эта осень сны дарит для нас. Ты извини мне, муза, осень, сердце тяготы отбросив, одевая город в краски с материнской лаской. Ты дари чудные чувства, и тоска печаль отпустит, улетая навсегда.